Глава 14. Вернувшись домой, я плакал, как ребенок. Нет такого человека, которого не обманули бы по крайней мере раз в жизни и который не знал бы, как при этом страдают. Я говорил самому себе с лихорадочной решимостью, которая, мне казалось, не покинет меня, что нужно немедленно порвать эту связь, и с нетерпением ждал утра, чтобы запастись местом и вернуться к отцу и сестре, в любви которых я был уверен. Однако мне не хотелось уехать, не известив Маргариту о причине своего отъезда. Только мужчина, который не любит больше свою любовницу, не пишет ей перед разлукой. Я сочинил в голове писем 20. Я имел дело с самой обыкновенной содержанкой и слишком поэтизировал ее. Она поступила со мной как со школьником. Чтобы обмануть меня, она воспользовалась самой простой уловкой, это ясно. Мое самолюбие взяло верх. Нужно было расстаться с этой женщиной и не сказать ей о своих страданиях, и вот что я ей написал самым изящным почерком со слезами горя и возмущения на глазах. «Милая Маргарита, надеюсь, что ваше вчерашнее нездоровье окончилось пустяками. Я заходил в 11 часов вечера узнать о вашем здоровье, и мне сказали, что вы еще не вернулись». Господин Г. был счастливее меня, он приехал несколько позднее и в 4 часа утра был еще у вас. Простите, пожалуйста, что я заставил вас проскучать несколько часов в моем обществе, и поверьте, что я никогда не забуду тех счастливых моментов, которыми я вам обязан. Я, наверное, зашел бы справиться о вашем здоровье сегодня, но думаю уехать к отцу. Прощайте, милая Маргарита. Я не настолько богат, чтобы любить вас так, как бы я этого хотел, и не настолько беден, чтобы любить вас так, как вы этого хотели. Забудьте же мое имя, которое вам почти безразлично, а я забуду счастье, которое стало для меня недостижимым. Посылаю вам ваш ключ, которым я ни разу не воспользовался. Он может вам пригодиться, если вы часто болеете так, как вчера. Вы видите, я не мог закончить этого письма без злой иронии, и это доказывало, что я все еще был влюблен. Я 10 раз перечитывал свое письмо, и меня немного успокоила мысль, что оно заставит Маргариту страдать. Я старался проникнуть в ее чувства, и когда в 8 часов слуга вошел ко мне, я отдал ему письмо и велел сейчас же отнести. «Ответа нужно подождать?» — спросил Жозеф. Моего слугу звали Жозефом, как всех слуг. «Если вас спросят, нужен ли ответ, вы скажете, что не знаете и будете ждать». Я надеялся, что она мне ответит. «Какие мы жалкие и слабые люди! Пока мой слуга ходил, я все время ужасно волновался. То я вспоминал, как Маргарита мне отдалась, и спрашивал себя, по какому праву я ей написал дерзкое письмо». Она могла мне ответить, что не господин Г. меня обманывал, а я обманывал господина Г. Такое рассуждение дает возможность многим женщинам иметь по нескольку любовников. То я вспоминал клятвы Маргариты и хотел себя убедить, что мое письмо было еще слишком мягко, что нет достаточно сильных выражений, чтобы бичевать женщину, которая посмеялась над такой искренней любовью, как моя». Потом мне казалось, что лучше было бы не писать ей, а пойти к ней днем, и тогда бы я мог полюбоваться слезами, которые я заставил бы ее пролить. В конце концов, я задавал себе вопрос, что она мне ответит, и готов уже был поверить ее оправданием. Жозеф вернулся. «Ну?» — спросил я. «Барыня еще спит», — ответил он. «Но как только она позвонит, ей передадут письмо, и если будет ответ, его пришлют». Она спала. Несколько раз у меня являлась мысль послать за письмом, но я возражал самому себе. Может быть, ей уже передали письмо, и она подумает, что я раскаиваюсь. Чем ближе подходил час, когда я мог ждать ответа, тем больше я жалел, что послал письмо. Пробило 10, 11, 12. В 12 я хотел пойти на свидание, как будто ничего не произошло. Теперь я не знал, что придумать, чтобы выйти из заколдованного круга. У меня мелькнула суеверная мысль, что если я выйду, по возвращении я найду ответ. Ответ, которого ждешь с нетерпением, всегда приходит, когда тебя нет дома. Я вышел под предлогом позавтракать. Вместо того, чтобы завтракать в кафе Фуа на бульваре, как обыкновенно, я пошел завтракать в Полирояль на улицу Дантен. Каждый раз, как я издали видел женщину, мне казалось, что это Нанина несет мне ответ. Но я прошел всю улицу Дантен и не встретил ни одного посыльного. Я пришел в Пале-Рояль, зашел к Бери. Лакей мне подавал блюдо за блюдом, я ничего не ел. Невольно мои глаза были все время устремлены на часы. Я вернулся домой, убежденный, что застану письмо от Маргариты. У швейцара ничего не было. Я надеялся на своего лакея, но и он ничего не видел с тех пор, как я ушел. Если бы Маргарита мне ответила, я бы уже давно получил ответ. Тогда я начал раскаиваться в некоторых выражениях своего письма. Я должен был лучше не подавать о себе вестей, и это дало бы ей повод беспокоиться. Если бы я не пришел на свидание, она бы спросила у меня о причинах моего отсутствия, и тогда только я должен был ей все объяснить. Таким образом, ей пришлось бы оправдываться, а больше всего на свете мне хотелось, чтобы она оправдалась. Я чувствовал, что какие бы доводы она мне ни приводила, я бы им поверил, и что я все бы отдал, только бы ее увидеть. Я начал надеяться, что она сама приедет ко мне, но проходили часы за часами, а она не являлась. Положительно, Маргарита не была похожа на других женщин. Редкая женщина не ответит, получив такое письмо, как мое. В 5 часов я направился на Елисейские поля. Если я ее встречу, — думал я сделаю безразличное выражение лица, и она будет убеждена, что я не думаю больше о ней. На повороте Королевской улицы она проехала мимо меня. Встреча была так неожиданна, что я побледнел. Не знаю, заметила ли она мое волнение, я был так смущен, что видел только ее экипаж. Я не продолжал своей прогулки. Я начал рассматривать театральные афиши, потому что мог еще встретить ее в театре. Было первое представление в Пале-Рояле, Маргарита, наверное, будет там. Я пришел в театр в 7 часов. Все ложи заполнились, но Маргариты не было. Тогда я ушел из Пале-Рояля и заходил во все театры, где она чаще всего бывала, в Водевиль, в Варьете, в комическую оперу. Ее нигде не было. Или ее очень огорчило мое письмо, и она не смогла пойти в театр, или она боялась встретиться со мной и хотела избежать объяснения. Вот что мне подсказывало мое тщеславие на бульваре, когда я встретил Гастона, и он меня спросил, откуда я. «Из Пале-Рояля». «А я из оперы», — сказал он. «Я и вас думал там встретить». «Почему?» «Потому что Маргарита была там». «Она была там?» «Да». «Одна?» «Нет, с приятельницей». «И только?» На минутку к ней заходил в ложу граф Г. Но уехала она с герцогом. Я каждую минуту ждал вас. Рядом со мной был пустой стул, и я был убежден, что это ваше место. «Но почему же я должен бывать там, где Маргарита?» «Потому, черт возьми, что вы ее любовник». «А кто вам это сказал?» «Прюданс, я встретил ее вчера. Поздравляю вас, мой друг. У вас очень красивая любовница, и не всякий ее может иметь. Берегите ее, она вас прославит». Этот простой взгляд Гастона мне показал, насколько смешна моя щепетильность. Если бы я его встретил накануне, и он поговорил со мной на эту тему, я, наверное, не написал бы сегодня утром этого глупого письма. Я был уже готов пойти к Прюданс, чтобы послать ее к Маргарите, но боялся, что она из мести не захочет меня принять, и вернулся домой по улице Дантен. Я снова спросил у швейцара, нет ли письма для меня. Ничего. Она ждет, вероятно, нового шага с моей стороны. И не возьму ли я своего письма обратно? Думал я, ложась спать. Но увидев, что от меня нет больше письма, она мне напишет завтра. В этот вечер я особенно раскаивался в том, что сделал. Я был один, не мог заснуть, страдал от неизвестности и ревности. Предоставив вещи их естественному течению, я должен был быть около Маргариты и слушать ее чарующий голос, который я слышал только 2 раза, и воспоминание, которое мучило меня в моем одиночестве. Самое ужасное было то, что я сознавал свою вину. Все говорило за то, что Маргарита меня любила. Во-первых, этот план провести лето со мной в деревне. Во-вторых, ничто не заставляло ее стать моей любовницей, ведь моего состояния было мало не только для ее жизни, но даже для ее прихотей. Значит, в ней говорила лишь надежда найти во мне искреннюю привязанность, которая могла бы ей дать отдых от продажной любви, среди которой она жила. А я со второго дня знакомства разрушил эту надежду и заплатил дерзкой иронией за любовь, которой пользовался в течение двух ночей. То, что я делал, было более чем смешно. Это было неделикатно. Ведь я даже не платил этой женщине, чтобы иметь право ее поносить. Ведь, удрав на второй день, я был похож на паразита любви, который боится, что ему подадут счет. Как? Я был с ней знаком всего 36 часов, был ее любовником 24 часа и еще разыгрывал недотрогу. Вместо того, чтобы не находить себе места от счастья, что она принадлежала мне, я хотел иметь ее всю и принудить ее порвать сразу все старые отношения, которые обеспечивали ее будущее. В чем я мог ее упрекнуть? Ни в чем. Она мне написала, что она нездорова, тогда как она могла мне сказать совершенно просто, с отвратительной откровенностью некоторых женщин, что к ней должен прийти любовник. И вместо того, чтобы поверить ее письму, вместо того, чтобы отправиться погулять в совершенно противоположную сторону, вместо того, чтобы провести вечер с друзьями и прийти на следующий день в назначенный ею час, я разыгрывал из себя Отелло, шпионил за ней и хотел ее наказать тем, что не явился к ней. Но она, напротив, вероятно, была в восторге от этого разрыва. Она, должно быть, считала меня ужасно глупым. Ее молчание было выражением даже не укора, а только презрения. Я должен был в таком случае сделать Маргарите подарок, и это доказало бы ей мое великодушие и щедрость, позволило бы мне обращаться с ней как с содержанкой и считать, что мы поквитались. Но я боялся оскорбить одной тенью продажности, если не ее любовь ко мне, то, по крайней мере, мою любовь к ней. Эта любовь была так чиста, что она не допускала разделения и не могла в то же время оплатить самым прекрасным подарком счастье, которое она испытала, как ни коротко было это счастье. Вот что я передумал в ту ночь. Я был готов пойти и рассказать это Маргарите. Наступил день, а я все еще не спал, у меня был жар. Я не мог ни о чем думать, кроме Маргариты. Вы понимаете, что я должен был принять какое-нибудь решение и покончить или с женщиной, или со своими сомнениями, если только она захочет меня принять. Но вы сами знаете, как трудно принять окончательное решение. Я не мог оставаться дома и, не решаясь отправиться к Маргарите, выбрал иной способ приблизиться к ней. В случае удачи я мог все объяснить случайностью. Было 9 часов. Я побежал к Прюданс и очень удивил ее своим ранним визитом. Я не решился сказать ей откровенно о цели моего прихода. Я ответил ей, что вышел из дому рано, чтобы получить место в дилижансе, который ходит в Эс, где живет мой отец. «Счастливец же вы», — сказала она, — «можете уехать из Парижа в такую хорошую погоду». Я посмотрел на Прюданс с недоумением, не смеется ли она надо мной. Но лицо ее оставалось серьезным. «Вы зайдете проститься с Маргаритой?» — спросила она по-прежнему серьезно. «Нет. И хорошо сделайте». «Вы находите?» «Конечно. Раз вы с ней порвали, зачем опять видеться?» «Вы знаете о нашем разрыве? Она мне показывала ваше письмо». «А что она вам сказала?» Она сказала: «Прюданс, ваш протеже не особенно вежлив. Такие вещи можно думать, но нельзя писать». А каким тоном она это сказала? Смеясь, и при этом добавила: «Он 2 раза ужинал у меня и даже не зашел облегчить свой желудок». Вот какое впечатление произвели мое письмо и моя ревность. Мое самолюбие было страшно унижено. Что она делала вчера вечером? Она была в опере? «Я знаю. А потом?» «Ужинала дома. Одна?» «Нет, кажется, с графом Г». Итак, разрыв со мной ничего не изменил в привычках Маргариты. Некоторые люди в подобных случаях дают совет: «Не думать о женщине, которая вас не любит». «Я очень рад, что не доставил Маргарите огорчения», — возразил я сделанной улыбкой. «И она вполне права. Вы поступили так, как должны были поступить. Вы были рассудительны. Она вас любила, постоянно о вас говорила и была способна выкинуть какую-нибудь глупость. Почему же она мне не ответила, раз она меня любит? Она поняла, что не должна была вас любить. Кроме того, женщины позволяют иногда обманывать их любовь, но никогда не позволяют оскорблять их самолюбие. А нельзя не оскорбить самолюбие женщины, бросая ее после двух дней связи, каковы бы ни были причины разрыва. Я знаю Маргариту, она умерла бы скорее, чем вам ответила. Что же мне делать? Ничего. Она вас забудет, вы ее забудете, и вам не в чем будет упрекнуть друг друга. Но если я ей напишу и попрошу прощения, лучше не делать этого, она вас простит. Я чуть-чуть не бросился на шею Прюданс. Через четверть часа я был уже дома и писал Маргарите. Человек, который раскаивается в письме, написанном вчера, и собирается уехать завтра, если вы его не простите, хочет знать, когда он может у ваших ног излить свое раскаяние, когда он найдет вас одну, ведь вы знаете, признания делаются без свидетелей. Я сложил этот мадригал в прозе и послал его с Жозефом, который передал письмо самой Маргарите. Маргарита сказала ему, что ответит после. Я вышел только на минутку пообедать, а в 11 часов вечера у меня еще не было ответа. Я решил больше не ждать и уехать завтра. Приняв это решение, уверенный, что не засну, если и лягу, я начал укладывать свой чемодан.